Очередь рабочих тянулась от ворот фабрики и заворачивала за угол. Бедно одетые мужчины и женщины топали ногами и терли руки, пытаясь согреться. Некоторые приспускали маски с фильтрами, чтобы сделать затяжку из глиняной трубки, которую передавали из одной грязной руки в другую. Не снимая масок, Крейн и Гилкрист стали в конец очереди. «Какая жуткая архитектура», — сказал Крейн, откидывая голову и разглядывая фабрику. Ее высокие кирпичные стены без окон почернели от сажи, чугунные ворота были усажены острыми шипами, а на черепичной крыше несколько огромных дымовых труб уже лили в небо чернила. «Пути отхода немного», — заметил Гилкрист. Они вышли из очереди, прошли вперед и там втиснулись обратно. Помогло то, что Крейн достал из кармана пальто жестянку с порошком, а Гилкрист ударил локтем одного из рабочих, вздумавшего протестовать. Подойдя ближе, они увидели сами ворота, охраняемые двумя караульными с дубинками. На их нагрудниках красовался красный круг. Послышался мерный, какой-то механический цокот по булыжной мостовой, и оба караульных вытянулись в струнку. Один пошел вдоль очереди, размахивая дубинкой и рявкая в цепочку по одному. Рабочие перестроились, Крейн и Гилкрист тоже. Все обернулись и смотрели, как по улице движется, цокая копытами, большая черная лошадь, напоминающая огромное черное насекомое. С образцовой синхронностью перебирая ногами, лошадь везла черную карету. Карета с задернутыми занавесками проехала мимо очереди. Рабочие зашептались. На крыше кареты было установлено заграждение, а в нем лежали три бочонка, прочно привязанные канатами. Лошадь остановилась у ворот. Кучер слез с козел и надел грязные перчатки, прежде чем открыть дверцу кареты. Вышел здоровяк, с мощными плечами, широкой грудью и заметным животом, скрытым под отлично сшитым черно-красным жилетом. Из-за грузного тела и торчавших из рукавов рук боксера, узловатых, со шрамами, казалось, что это модная дорогая одежда с чужого плеча. Широкий плаёный воротник, обнимавший шею, другого бы украсил, но Райкеру он придавал сходство с ящерицей-людоедом из Нового Света. Это впечатление усиливала богато украшенная маска, выполненная в виде звериной морды и снабженная серебряными, острыми, как бритва, зубами, оскаленными в улыбке. Пока грузчик с лицом, как свиное рыло, разгружал бочонки, Райкер поправлял манжеты. Когда он, шатаясь, понес последний бочонок, Райкер нетерпеливо фыркнул, отобрал у него бочонок и поднял на свое широкое плечо так, словно тот ничего не весил. «Мирин не сказала, что этот человек – колосс в буквальном смысле слова», – сказал Крейн, внимательно наблюдая, как Райкер в сопровождении толпы служителей идет к воротам фабрики. «Двигается легко», – сказал Гилкрист, глядя на его походку. Дрожь предвкушения прошла по очереди, мимо которой несли бочонки. Один из мужчин, чьи большие пальцы были выпачканы порошком, улыбнулся беззубым ртом. «Большая поставка», — сказал он. «Я слышал, она чище предыдущей. Чистая, чистая». Крейн втянул воздух сквозь зубы. «Необычайно много наркотика, Гилкрист», — прошептал он. «Три бочонка, уже обработанный». «Стоит целое состояние, полагаю». Гилкрист посчитал. 2,5 веса в серебре. «Тот пожар все еще меня преследует», — мрачно сказал Крейн. «По сравнению с тем, что в сейфе, это сущие гроши», — напомнил Гилкрист. Один из помощников протянул Райкеру список на листе бумаги, другой что-то зашептал ему на ухо. Райкер повернулся к очереди, и все замерли. «Сегодня только 50», — сказал Райкер голосом несколько писклявым из-за маски. «Предпочтение тем, кто уже отмечен. Остальные вон отсюда». Половина очереди возбужденно устремилась вперед, едва не сбив с ног Крейна и Гилкриста. Все торопливо обнажали запястья и стирали грязь, чтобы показать знак, нанесенный красными чернилами. Остальные разочарованно взвыли. Кое-кто старался с помощью слюны перенести на себя часть красной краски соседа. Худая женщина с растрепанными седыми волосами прорвалась и бросилась к Райкеру. «Моя Скади! Моя маленькая Скади! Где она?» Завывала она, схватив его за руку. «Она кашляет! Впустите меня! Я буду работать больше всех! Клянусь! Клянусь!» Рекер полуобернулся и ударом кулака отправил женщину на землю. Ее голова с влажным шлепком соприкоснулась с булыжником мостовой. Он бесстрастно смотрел, как она корчится и воет. Подбежал стражник и оттащил женщину, а Рекер пошел дальше к воротам, глядя в листок. Крейн и Гилкрист еще немного постояли, потом смешались с гомонящими рабочими и двинулись обратно, той же дорогой, какой пришли. Гилкрист сжимал кулаки. Они уже свернули за угол и шагали по грязному переулку, где их никто не мог увидеть, когда Крейн заговорил. «Никакой бухгалтерской книги не существует, Гилкрист». Гилкрист посмотрел на него. «И что это значит, Крейн?» Его голос прозвучал резко. «Ты хорошо справляешься со счетами и балансами, но в вопросах морали бухгалтерского учета не бывает. Нельзя смыть с рук кровь одного человека кровью другого». Широкая спина Гилкриста напряглась. Он остановился. «Так вот как ты про меня думаешь». Крейн опустил с рта маску с фильтром. «Да, ты считаешь, что есть люди гораздо хуже тебя, и что ты смягчишь свою вину, если устранишь их. Это иллюзия. Самообман. Тебе это не к лицу». «Благодаря этому мы откроем сейф». Крейн усмехнулся. «Ты был готов заставить ее сделать это. Под угрозой ножа. Тебя тронула ее трагическая история. Это и еще то, что наш объект эксплуатирует детей. Или я чего-то не понял?» Гилкрист неуверенно пожал плечами. «Я видел, что угрозы не подействуют. Ей терять нечего». «Она хотела, чтобы мы в это поверили», – просипел Крейн. «Но не сумела описать действия цианида. Почему бы это?» Гилкрист пошел дальше. «Не все разбираются в ядах, Крейн». «Нам следовало бы отнести сейф куда-нибудь еще». Синие жилы на шее Крейна вздулись. Тон был ледяным. «Мы действуем на вражеской территории, и на нашего союзника, как я считаю, полностью полагаться нельзя». Он пошел за напарником. «Связываться с тем, за кем мы только что наблюдали, опасно. Рекер не кажется мне человеком, которого можно попытаться убить дважды». Гилкрист продолжал смотреть вперед. «К счастью, нам нужно это сделать всего раз». Длинноногий Крейн догнал его. «Твое немногословие становится утомительным», – фыркнул он. «Я хочу поговорить о том, что произошло, когда мы уходили из поместья Тули». «Я помню, что произошло». «Ты перерезал человеку горло, чтобы он не смог поднять тревогу. Если бы ты этого не сделал, сейчас мы оба болтались бы на виселице. Ты променял его жизнь на наши. Как сделал бы и я в таких обстоятельствах?» Он взял Гилкриста за плечо. Гилкрист развернулся, схватил его за руку и прижал Крейна к закрученной стене дома, оскалив зубы, как дикарь. «У этого сторожа были дети. Я потом видел их обувь за караулкой. Ты проводил разведку и ничего не сказал об этом». Крейн, моргая, смотрел на невиданную прежде картину. Рука Гилкриста у него на горле. На мгновение его лицо исказил гнев, но это выражение сразу исчезло. «Это не имело отношения к делу», – сказал он, подчеркивая каждое слово. «Для тебя», – закончил Гилкрист. «А еще у него на лбу был пепел. Это означает, что у детей нет матери. Это означает, что они кончат на улице или их продадут на фабрику». «Бывает и хуже», – с вызовом сказал Крейн. «Ты пережил то же самое и уцелел», – говорил он спокойно, но его уши пылали. Гилкрист отступил. Убрал руку. «Это я и имею в виду, Крейн». Он хрипло рассмеялся. «Меньше всего я хочу, чтобы появились такие, как я». Крейн потер горло и ничего не сказал. Когда они вернулись в мастерскую, Крейн, не трогая дверного молотка, постучал кулаком. Так, как они условились. На этот раз Мирин сразу впустила их. На ее лбу был свежий пепел. «Видели его? Видели его маску?» – спросила она, стаскивая с одного уха резиновую чашку с прикрепленной к ней слуховой трубкой. Сейф стоял на верстаке, окруженный множеством разных ключей и остроконечных инструментов, один из которых торчал из паза для запирающего зуба. «Я прослушивала», – объяснила она, закрывая за ними дверь. «Там липко. На него что-то пролили. «Вино», — сказал Гилкрист. Он сел на один из стульев. Крейн стоял, сунув бледные руки в карманы. «Мы видели его маску. Он ее никогда не снимает. Ее сделал по особому заказу ремесленник из Ленцы». Она порылась под верстаком и достала искусно выполненный чертеж углем. «Это было нелегко достать. Не пролейте на него вино». Крейн и Гилкрист посмотрели на чертеж. Изображение маски анфас в профиль и в поперечном разрезе. «Она больше, чем нужно. Место для усовершенствований». Она показала другой листок. Этот чертеж делала она сама. Сжатые пружины и колышки прижимались друг к другу, образуя своего рода спусковой механизм. И только когда она достала из-под верстака готовую маску и развернула вощеную бумагу, в которую был завернут металлический корпус, они увидели внутри заостренные шипы. Крейн потрогал запястье, которое накануне вечером сжимали челюсти дверного молотка. «Очень изобретательно. В сборе их будет не видно», — сказала она, погладив пальцем один из шипов. «Дайте-ка вон ту миску». Гилкрист молча протянул ей глиняную чашку с толстым дном. Она перевернула ее и надела на ее вершину металлический корпус. С глухим щелчком шипы челюстей сомкнулись. Когда она сняла корпус, миска лежала на верстаке в виде обломков и порошка. На лице Мирин было нетерпеливое и немного злое выражение. «Как мы подложим маску?» – спросил Гилкрист. Мирин прикусила щеку. «Не в его квартире. Он живет в чертовом лабиринте и охраняют его надежнее некуда». Она одной рукой смахнула с верстака остатки миски. «Но он ходит в баню. Там вы ее и оставите. И уйдете так, чтобы вас никто не видел». Крейн посмотрел на устройство. «Убийства на расстоянии не всегда проходят, как планировалось. А что, если механизм не сработает?» «Сработает», — решительно ответила Мирин. «Он многократно испытан». «Хорошо». Крейн посмотрел на схему, избегая встречаться глазами с Гилкристом. «Но когда мы оставим подложную маску в нужном месте, не вызвав подозрений, мы тем самым выполним условия контракта. Если твое приспособление подведет, то не по нашей вине. Ты все равно откроешь сейф». «Не подведет», — сказала Мирин, проведя языком по деснам. «Да, я открою сейф, независимо от исхода». Она всунула заводную рукоятку в корпус маски и принялась крутить ее со скрипом и щелчками. Баня, плита из блестящего черного камня, казалась неуместной среди окружающих грязных кирпичных зданий и наклонных крыш. Геометрические иероглифы, вырезанные над дверью и подскошенными краями крыши, вызывали воспоминания о зиккуратах Нового Света. Как будто здание целиком вызволили из дождевых лесов и поставили в центре Колгрида. Но это было в лучшем случае неудачное подражание. Крейн и Гилкрист видели спящие глубоко под землей города с грандиозными башнями и катакомбами и знали, что ни один из современных им архитекторов не сможет создать ничего хотя бы близко похожего. Но, возможно, Райкер тоже их видел, и это здание бани служило ему небольшим напоминанием. «Едет», — сказал Гилкрист. Крейн выпрямился во весь рост, поправляя широкие поля шляпы с вшитой в нее маской. Украденная одежда была ему великовата, но хорошего качества. И Мирин заверила его, что мужская одежда часто бывает мешковатой, с тех пор, как распространилась дрожь. Большую часть дня они вдвоем наблюдали за всеми входящими и выходящими, сравнивали расположение с чертежом, сделанным Мирин на грязном пергаменте, и за все это время не обменялись и словом. План был достаточно прост. По словам подкупленного ими бывшего работника бани, Райкер всегда вначале шел в парилку в самой глубине здания. Потом ненадолго погружался в холодный бассейн и уходил. Посещение в целом занимало не больше 15 минут. Времени с избытком, чтобы Крейн взломал шкафчик с вещами Райкера, особенно располагая превосходными инструментами Мирин. Гилкрист снаружи будет следить за парилкой и предупредит, когда Райкер выйдет. Черная лошадь показалась в переулке. Пора было расставаться. Гилкрист ушел в переулок, Крейн направился ко входу в баню. Идя в раскачку ко входу в баню, Крейн заткнул большим пальцем покрасневшую ноздрю и резко вдохнул. Поток порошка через мембрану заставил его вздрогнуть. Он предпочитал иные наркотики, но дрожь была дешевой и здесь имелась в изобилии. Он купил понюшку в очереди на фабрику и еще одну у бани, пока Гилкрест был занят другим. Грязные улицы Колгрида сделались чистыми, яркими и слегка подрагивали. Эта особенность дала наркотику название. Крейн почувствовал, что его ум остер, как лезвие бритвы. Каждый его шаг, каждое движение совершались словно в медленном, загустевшем мире. Райкер, уходя от кареты, двигался, как в сиропе. За ним шел помощник с матерчатой сумкой. У входа Крейн замедлил шаги, наклонился под тщательно рассчитанным углом, который не позволял разглядеть его лицо, и пропустил гиганта вперед. Под действием дрожи Райкер казался еще крупнее. Мощные мышцы на его руках и плечах как будто раздулись, силясь оторваться от скелета. Райкер мельком глянул на Крейна сквозь линзы своей маски. Перед Крейном возникло непрошенное видение. Голова Райкера взрывается и заливает линзы изнутри кровью и серым веществом. Войдя вслед за ним в вестибюль, Крейн погасил вызванную химией улыбку, бросил мальчику, ждущему у двери, монету и получил в обмен ключ от шкафчика. Он сел на край скамьи, подогреваемой углями, а Райкер на другой край. Пока Райкер раздевался, его наполовину загораживал служитель, но Крейн успел заметить, что весь его торс покрыт шрамами. Гилкрист втиснулся в узкий промежуток между помещением с печами и парилкой, присел, сдернул маску и заглянул в глазок, который просверлил заранее. Дышал он через рот. В глухом переулке сильно пахло красителями, и он надеялся, что из-за этого будет меньше прохожих. Если бы кто-нибудь его увидел, рваное пальто, найденное в канаве, сделало бы его нищим, ищущим сейчас на закате теплое местечко. Он моргнул. В глазок были видны несколько человек, сидящие на скамьях и окутанные паром, но никто не походил на здоровяка Райкера. «Ты что здесь делаешь?» Гилкрист обернулся. В этот раз ребенок был не таким чумазом. Гилкрист увидел, что это девочка. Она покачивалась на пятках. Потерла свое левое плечо. «Ты дал мне монету», – неопределенно сказала она. «Думаю, это был ты, невысокий». Она посмотрела в отверстие в стене, потом сделала жест, характерный для анонистов. «Значит, ты извращенец?» Гилкрист достал из кармана еще одну монету. Когда она схватила деньги, он стиснул кулак и прижал к губам. Потом похлопал по запястью, намекая на часы. «Раз, два, три». Она серьезно кивнула и прикрыла грязной ладошкой рот. Он снова нагнулся, вглядываясь в глазок. Крейн снял краденую одежду и прошел к теплым ваннам, шелестя подошвами по гладкому камню. Он кивнул другим посетителям и опустился в ванну с черными поблескивающими стенками, отполированными до зеркального блеска. Горячая вода обожгла его холодную кожу. Собственное отражение казалось призрачным, искаженным. Большие темные круги под глазами и синяк на ключице. След пальцев Гилкриста. Он осторожно одним пальцем коснулся синяка, потом нажал сильнее. Начало жечь. Позади его отражения, точно грозовая туча, прошел Райкер. За ним шел служитель с полотенцем и щеткой. Ни один из моющихся не поднял головы. Крейн слегка помедлил в теплой воде. Ему хотелось подождать дольше, но он встал и вернулся в раздевалку. Там было пусто, только мальчик вытирал скамьи. «Какой криворукий остолоп сегодня топит печи?» – спросил Крейн, выговаривая слоги с жестким колгридским акцентом. Мальчик вздрогнул, едва не выронив тряпку. «Я бы лучше согрел ванну своей мочой. Скажи им, больше угля. Скажи им, до черта угля». Мальчик убежал. Крейн сначала прошел к своему шкафчику, достал чересчур просторные брюки и натянул их на ходу. Достал из шляпы, где была спрятана маска, дробящая череп отмычки Мерин, и пришел к шкафчику, который закрыл служитель Райкера. Дрожь превратилась в звон, который должен помочь рукам действовать четко. Крейн оглядел замок и выбрал узкую отмычку. «Ты родился в пустыне?» – в третий раз спросила девочка. «Ты весь черный». Гилкрист вытер струйку пота, прежде чем она попала ему в глаза. Он смотрел сквозь пар. Баня перешла почти в полное распоряжение Райкера. Прочие моющиеся вышли при его появлении. Язык их тел говорил, что они нервничают. Через другую стену он слышал, как в котельной оживленно обсуждают, что значит «до черта». «Ты тот высокий», «Вы остановились в мастерской вдовы», — сказала девочка и почесала плечо. «Я шла за вами оттуда. Лучше будь осторожнее». У Гилкреста волоски на шее встали дыбом, но он продолжал смотреть в глазок. «Почему?» — спросил он, говоря тихо и ровно. Девочка серьезным шепотом ответила. «Потому что у нее есть мушкет, и она застрелила своего мужа». Гилкрест поднял голову. Девочка изобразила ствол мушкета. «Бам! Его череп разлетелся, как гнилой плод!» Она скорчила гримасу. «Так что будь осторожен». «Кто рассказал тебе эту историю?» «Это не история», – презрительно сказала девочка, снова почесав плечо. На этот раз сильнее. «Я сама видела. Папа Райкер послал меня следить за ней. Я видела, как это было». Она сатанински улыбнулась. «И сгваздала всю стену». Гилкрест некоторое время смотрел перед собой, припоминая мастерскую. «Крейн, ублюдок, ты прав», – пробормотал он, потом сунул пальцы в рот и трижды печально и длинно свистнул. Крейн почти открыл замок, когда услышал отчетливый крик птицы-стервятника из Нового Света. Он застыл на месте. «Проклятие!» Этот звук означал, что-то пошло не так, в любой момент может войти Райкер. А он ведь почти справился. Крейн посмотрел на свои руки и снова повернул отмычку. Из коридора послышалось шлепанье босых ног. Ближе и ближе. Крейн стиснул зубы. Вытащил отмычку, схватил рубашку, обувь и шляпу и выскользнул за дверь.